Глава 29. «Признаюсь, — сказал мистер Коллинз, — меня бы удивило, если бы ее светлость позвала нас провести воскресный вечер в Розингсе и выпить чаю. Зная о ее предупредительности, я даже на это рассчитывал. Но кто бы мог подумать, что вам окажут столько внимания, вообразить только. Вы недавно проехали и уже получили приглашение к обеду». «Меня все это не так удивило», — откликнулся сэр Уильям. «Ведь о ее безупречных манерах и непревзойденном владении боевыми искусствами наслышана вся европейская знать». На следующее утро только и разговоров было, что о визите в Розингс. Мистер Коллинз дотошно перечислял все, что им предстояло увидеть, дабы великолепие комнат, обилие прислуги, личная охрана леди Кэтрин из 25 ниндзя и роскошнейший из обедов не слишком ошеломили их. Перед тем, как дамы ушли переодеваться, он сказал Элизабет: «Дорожайшая кузина, не беспокойтесь по поводу своего наряда. Леди Кэтрин не требует от нас такого же изящества в одежде, какое столь свойственно ей и ее дочери. Я бы посоветовал вам просто надеть самое приличное из ваших платьев. Большего не потребуется. Леди Кэтрин не станет думать о вас хуже, если вы будете скромно одеты. Впрочем, ее мнение не поколеблет, и то, что ваши боевые навыки не выдерживают никакого сравнения с ее мастерством». Услышав такое оскорбление, Элизабет сжала кулаки, но из привязанности к своей на три четверти мертвой подруге придержала и язык, и меч. Пока они одевались, он то и дело подходил к дверям их комнат и просил их поторопиться, поскольку леди Кэтрин не любит дожидаться никого к обеду. Стояла прекрасная погода, и они с удовольствием прошли пешком около полумили через парк. Пока гости поднимались по ступеням, ведущим в холл, тревога Марии возрастала с каждым мгновением, и даже сэр Уильям с трудом сохранял спокойствие. Элизабет, напротив, не утратила присутствия духа, хоть ее подчивали историями о талантах леди Кэтрин с тех самых пор, как она взяла в руки свой первый клинок. Ее не пугала встреча с человеком, превосходящим ее в богатстве и знатности. Однако сам вид женщины, которая сразила 90 живых мертвецов при помощи одного лишь промокшего под дождем конверта, мог быть довольно устрашающим. Миновав переднюю, они последовали за слугами в комнату, где сидели леди Кэтрин с дочерью и мисс Джекинсон. Ее светлость, с видом величайшего снисхождения, поднялась им навстречу, и поскольку миссис Коллинз условила с супругом, что возьмет на себя церемонию представления, то не обошлось без трудностей. Шарлотта изо всех сил пыталась говорить внятно. Несмотря на то, что сэру Уильяму доводилось посещать дворец Сент-Джеймс, он был сражен окружающим великолепием, и ему хватило духу лишь на то, чтобы отвесить очень низкий поклон и молча усесться на отведенное ему место. Его дочь, перепуганная чуть ли не до обморока, примостилась на краешке стула, не зная, куда глядеть. Элизабет чувствовала себя вполне уверенно и принялась спокойно рассматривать сидевших перед нею дам. Леди Кэтрин оказалась высокой дородной женщиной с резкими чертами лица, которое, возможно, когда-то было привлекательным. Ее фигура, некогда безупречная, с годами слегка расплылась, но пронзительный взор в точности соответствовал описаниям, которые так часто слышала Элизабет. У леди Кэтрин были глаза человека, чьи руки в свое время вершили Божье правосудие. Элизабет задумалась о том, сохранили ли эти руки свою прежнюю ловкость. Рассмотрев мать, в чьем облике и манерах она вскоре отыскала некоторое сходство с мистером Дарси, она перевела взгляд на дочь и почти разделила изумление Марии ее худобой и малым ростом. Ни лицом, ни фигурой две дамы ничуть не походили друг на друга. Мисс Дебер выглядела бледной и безболезненной. Черты ее лица, хоть и приятные, были совершенно невыразительными, и она большей частью молчала. Лишь иногда тихонько обращалась к мисс Джекинсон, которая и вовсе не представляла собой ничего примечательного и только выслушивала все, что ей говорила мисс Дебер. Так они просидели несколько минут, после чего их направили к окну полюбоваться видом. Мистер Коллинз не преминул указать им все красоты, а леди Кэтрин любезно прибавила, что вид особенно хорош летом. Обед был чрезвычайно изысканным, со всей обещанной мистером Коллинзом прислугой и сервировкой. Сам же он, как и предсказывал, по желанию ее светлости, занял место на противоположном конце стола и выглядел так, будто переживает один из величайших моментов своей жизни. Обстановка не располагала к разговорам. Элизабет охотно поддержала бы беседу, но ее усадили между Шарлоттой и мисс Дебер, и первой то и дело приходилось напоминать о существовании столовых приборов, а вторая за весь обед так и не раскрыла рта. Когда дамы вернулись в гостиную, то им ничего не оставалось, кроме как выслушивать рассказы леди Кэтрин о ее попытках изобрести сыворотку, которая замедлит или вовсе исцелит проявление неведомого недуга. Элизабет удивилась, услышав об этом, поскольку все стремления отыскать лекарство от этой чумы считались последним прибежищем наивных простаков. В течение 55 лет этим были озабочены величайшие умы Англии. Ее светлость дотошно и бесцеремонно расспрашивала Шарлотту о ее домашних делах, но все у нее находился совет, и она объясняла, как следует вести хозяйство в столь небольшом семействе. Элизабет обнаружила, что от внимания великой дамы не ускользнула ни одна деталь, когда это давало ей возможность поучать других. Иногда, прерывая беседу с миссис Коллинз, она обрушивала лавину вопросов на Марию и Элизабет. В особенности доставалась последней, о чьей семье леди Кэтрин почти ничего не знала. «Мистер Коллинз сказал, что вы владеете боевыми искусствами, мисс Беннет». «Да, хоть и в половину не столь хороша в них, как ваша светлость». «О, в таком случае я как-нибудь понаблюдал бы за вашим боем с одним из моих ниндзя». «Ваши сестры тоже умеют сражаться?» «Да». «Полагаю, вы обучались в Японии?» «Нет, ваша светлость, в Китае». «В Китае? Эти монахи по-прежнему сбывают свое неуклюжее кунг-фу англичанам?» «Полагаю, вы учились в Шаолине?» «Да, ваша светлость, под началом мастера Лю». «Что ж, думаю, выбирать вам не приходилось. Будь у вашего отца больше средств, он отвез бы вас в Киото. Матушка бы не возражала, но отец не выносит Японии». «А ниндзя еще живут с вами?» «У нас никогда их не было». «Не было ниндзя? Как такое возможно? Вырастить 5 дочерей без единого ниндзя? В жизни не слышал ничего о подобном. Ваша матушка, должно быть, не знала отдыха, защищая вас». Элизабет с трудом удержалась от улыбки, заверяя леди Кэтрин, что все было вовсе не так. «Но кто же оборонял вас во время первой битвы? Без ниндзя, вы, я уверена, смотрелись весьма жалко». «Полагаю, что так и было, особенно в сравнении с другими семьями, но мы так желали выстоять и были так привязаны друг к другу, что с легкостью расправились с нашими противниками даже в самом нежном возрасте. Будь я знакома с вашей матерью, то настоятельно рекомендовал бы ей нанять отряд ниндзя. Я всегда говорю, что основу образования составляют длительные и постоянные упражнения». «Будь моя дочь более крепкого здоровья, я послал бы ей лучшие додзё Японии. Едва ей исполнилось 4. Кто-нибудь из ваших младших сестер выезжает в свет, мисс Беннет?» «Да, сударыня, все». «Все? Сразу все 5? Как странно. А ведь вы лишь вторая по старшинству. Младшие выходят в свет при незамужних старших? Но ваши младшие сестры должны быть еще очень юны». «Да, самой младшей нет и 16. Возможно, она еще слишком молода, чтобы бывать в обществе. Но право же, думаю, младшим всегда тяжело приходится, когда они лишены общества и развлечений лишь потому, что старшие сестры не могут или не желают рано выходить замуж. Младший ребенок имеет такое же право наслаждаться дарами юности, как и старший, и лишиться их по такой причине. Не думаю, что это может способствовать сестринской любви и деликатности нрава». «Право же», — сказала ее светлость, — «ваши суждения весьма решительны для столь молодой особы. Скажите, сколько вам лет?» «Учитывая, что 3 моих младших сестры уже совсем взрослые», — с улыбкой ответила Элизабет, — «ваша светлость вряд ли может рассчитывать на то, что я признаюсь». Леди Кэтрин была явно ошеломлена, не получив ответа сразу. Элизабет заподозрила, что она первая, кто вообще осмелился ответить шуткой на столь величественную бесцеремонность. «Уверена, вам не может быть больше 20, и нет никакой необходимости скрывать свой возраст». «Мне 20 лет». Тут к ним присоединились джентльмены, и после чая были разложены карточные столы. Леди Кэтрин, сэр Уильям и чета Коллинзов уселись за склеп и саркофаг, а мисс Дебер пожелала сыграть в выпаре викария. И Мария с Элизабет удостоились чести составить ей компанию вместе с миссис Джекинсон. За их столом царила непереносимая скука. Все разговоры велись исключительно об игре. Разве что мисс Джекинсон то и дело беспокоилась, не холодно ли мисс Дебер. Не душно ли, не слишком ли светло или темно? За другим столом атмосфера была более оживленной. Говорила в основном леди Кэтрин, указывая другим на ошибки или вспоминая какой-нибудь случай из жизни. Мистер Коллинз был занят исключительно тем, что соглашался с каждым словом ее светлости, благодарил ее за каждый отыгранный им пустой склеп и извинялся, если, по его мнению, выигрывал их слишком много. После того, как у Шарлотты изо рта вытекла третья чашка чаю, она с изменившимся лицом встала из-за стола, хватаясь за живот и извиняясь. «Простите, ваша светлость!» Леди Кэтрин даже не отозвалась, а мистер Коллинз и сэр Уильям были так увлечены игрой, что и вовсе не заметили происходящего. Элизабет увидела, как Шарлотта, сделав легкий реверанс, поковыляла в дальний угол комнаты, подняла подол платья и принялась усаживаться на корточки. Элизабет, тотчас же извинившись, покинула свое место и, стараясь не привлекать внимания, схватила Шарлотту за руку и сопроводила в уборную, где ее подругу на целую четверть часа одолел приступ столь тяжкой дурноты, что приличия не позволяют нам описывать ее на этих страницах. Вскоре столы разобрали. Миссис Коллинз был любезно предложен и сразу же заказан экипаж, принятый ею с превеликой благодарностью. Затем все собрались у камина, чтобы узнать, какую же погоду по решению леди Кэтрин им ожидать на завтра. Их прервало объявление о том, что карета подана, и после множества поклонов сэра Уильяма и изъявлений признательности со стороны мистера Коллинза они, наконец, отбыли. Едва они отъехали от Розингса, как кузен пожелал узнать, какое мнение сложилось у Элизабет обо всем, что она увидела, и ради Шарлотты она изложила свои впечатления в смягченной форме. Встреча с Екатериной Великой обернулась сплошным разочарованием. К тому же Элизабет не могла простить ей оскорбительные высказывания в адрес ее храма и наставника.